все глубже забиваясь в свои норы, в свое укромье, куда не достигал вой исторических ветров. Наверное, это происходило от того, что все проблемы стали неразрешимыми, и сильные мира сего лишь притворялись, будто они пытаются что-то разрешить. Все слова обесценились, все измерялось ложной мерой, взвешивалось на врущих весах. Причем все это знали и продолжали обманывать друг друга, а главное — самих себя, обманывать самую идею жизни. И нет выхода, нет спасения. Стоп. А может быть, вовсе не мир износился? И есть герои, и верующие, и прекрасные безумцы. А износился ты сам, твоя плоть и кровь, твой дух и твоя вера. Почему ты не едешь ловить большую рыбу? Кубинец-рыбак был куда старше тебя, а поймал самую большую меч-рыбу в Карибском море. И не его вина, если добычу отняли. Как хорошо и радостно писалась ему эта история. С первых же слов пришла уверенность, что слова совпадут с сутью. До чего счастливое было время, до чего счастливым человеком он был. Клифтон увидел, что маленький Микки, сын шофера, взял в охапку газеты и побежал к дому. Эту привилегию ему даровал сам Клифтон в память о другом мальчике, Пеппе, внуке садовника Финки. Остальную почту принесут позже в столовую. Он любил за обедом проглядывать письма и листать новые книги. Газеты слишком воняют мочой, чтобы подавать их к столу. Послышался стук сандалет, когда приближался Пеппе, доносилось шлепанье босых ног. И, как всегда, без стука, тут оба мальчика совпадали, ворвался Микки и вывалил на широкое кожаное кресло стопу газет. Согласно ритуалу, Клифтон протянул руку к деревянному ящичку прекрасных кубинских сигар и дал мальчику ароматную гавану. Тот принял ее с наивно удивленным видом, будто не знал, как распорядиться подарком. Пеппе вел себя иначе. Он брал сигару, нюхал ее с видом знатока и совал за ухо, мол, выкурю на досуге, но относил дедушке. Притворщик Микки выкурит сигару сам за милую душу. И тот, и другой его обманывали, но первый с благородной целью, второй от испорченности. Так же вот разнились и две его жизни, прежняя и теперешняя. Мальчишка ушел, Клифтон лениво шевельнул газеты, и в руке оказался лист «Кроникл» с огромной фотографией матадора, наносящего удар. От длинной, красиво изогнутой фигуры, чуть напоминающей вопросительный знак, пахнуло чем-то таким знакомым, близким, нужным его измученному духу, что защипало глаза, а с языка сорвалось «Орантес». И в этом имени вылилась вся его тоска по той последней, счастливой, настоящей жизни, какую ему довелось прожить. Он нашел очки, дрожащими руками заправил дужки за уши. С газетного листа смотрело печальное лицо Мигеля Бергамина. И как могло ему прийти в голову, что это Орантес? Еще в прошлом году, когда он в последний раз ездил в Испанию, откуда его почти выгнали мстительные поклонники Маноло, стало ясно, что Орантес кончился. Издерганный бессонницей, желто-бледный, он жаловался на какие-то мнимые болезни, хотя единственная его болезнь, та самая, что поражает всех разбогатевших матадоров, — страх перед рогами. Будем же справедливы, эта болезнь обошла Манола и Бергамина. Но как бесстрашно и уверенно дрался Хосе в то незабвенное лето. А что, если его уверенность коренилась не только в отличной форме, силе и мастерстве? Почему так сказочно ожил раздавленный Бергамин и пошел крушить направо и налево? Клифтон еще раз с острым любопытством поглядел на красивое печальное лицо —